И вот из зыбкого тумана забывающегося детства выплывает, как при наведении фокуса, понимание того, что ты родился и вырос в тюрьме, в самом грязном и вонючем углу мира. И когда ты окончательно понимаешь это, на тебя начинают в полной мере распространяться законы твоей тюрьмы. Но и что из этого? Дело в том, что мир придуман не людьми, как бы они ни мудрили. Они не в состоянии сделать жизнь последнего зэка хоть сколько-нибудь отличной от жизни самого начальника хозяйственной части. И какая разница, что является поводом, если вырабатываемое душами счастье одинаково? Есть норма счастья, положенного человеку в жизни. И что бы с ним ни происходило, этого счастья не отнять. Говорить о том, что хорошо и что плохо, можно, если по меньшей мере знаешь, кем и для чего сконструирован человек. Предметы не меняются, но что-то исчезает, пока ты растешь. На самом деле это что-то теряешь ты необратимо, проходишь каждый день мимо самого главного, летишь куда-то вниз, и нельзя остановиться, перестать медленно падать в никуда. Можно только подбирать слова, описывая происходящее с тобой. Возможность смотреть в окна не самое главное в жизни. Но все же расстраиваешься, когда тебя перестают выпускать в коридор. Ты уже почти взрослый, и к празднику получишь кирзовые сапоги и ватник. Из множества когда-то доступных панорам для постоянного пользования остается всего одна. Из обоих окон под чуть разными углами видно то же самое. Любоваться, которое можно только прислонив короткую лавку к стене и встав на ее край. Двор, окруженный невысоким бетонным забором, два ржавых автобуса, скорее уже останки, похожие на мертвых ос, пустые внутри желтые оболочки. Длинное здание соседней тюрьмы под полукруглой коричневой крышей. Дальше уже совсем далекие тюрьмы и небо, занимающие всю остальную часть четырехугольного проема. То, что видишь каждый день много лет, постепенно превращается в памятник тебе самому. Каким ты был когда-то, потому что несет на себя отпечаток чувств уже почти исчезнувшего человека, появляющегося в тебе на несколько мгновений, когда ты видишь то же самое, что видел когда-то он. Видеть на самом деле значит накладывать свою душу на стандартный отпечаток на сетчатке стандартного человеческого глаза. Раньше в этом дворе играли в футбол, падали, вставали, били по мячу, а сейчас остались только ржавые автобусы. На самом деле, с тех пор, как ты начал ходить на общие работы, ты слишком устаешь, чтобы внутри ожило хоть что-то, способное сыграть в футбол на твоей сетчатке. Но какая бы всенародная смена белья ни ждала впереди, уже никому не отнять у прошлого того, что видел кто-то, бывший ты, если это хоть что-нибудь значит, стоя на качающейся лавке и глядя в окно. Несколько человек перекидывают друг другу мяч, смеются. Их голоса и удары ног о кожу доносятся с небольшим опозданием. Один неожиданно вырывается вперед, на нем зеленая майка, гонит мяч к воротам из двух старых протекторов. Бьет, попадает, исчезает из виду, и долетают крики игроков. Удивительно. В этой же камере жил когда-то маленький зэк, видевший все это, а сейчас его уже нет. Видно, побеги иногда удаются, но только в полной тайне. И куда скрывается убежавший, не знает никто, даже он сам.